Седрик. Меланхолия Синдзикари. Часть 1. Я открыл глаза. Через миг пришла боль по всему телу. Локти, колени и левый бок соднили больше всего, явно ссадины и ушиб. Светлое пятно перед глазами медленно превращалось в асфальт, в ушах стоял звон, по голове текло что-то теплое. Медленно встаю и оглядываюсь. Да, развороченные и обгоревшие останки вертолета, в каких-то двух десятках метров от меня, рядом россыпь битых камней вперемешку с вывернутым асфальтом. И небоскребы. Да, очень необычные небоскребы, которые сейчас с чувством и азартом разносили на пару, огромный болотного цвета угловатый монстр, отдаленно напоминающий гуманоида, и стая лупящих по нему из всех стволов вертолетов. Небоскребы огрызались, из установленных на крышах орудийных батарей. Хмыкнув, перевожу взгляд на себя. Черные брюки, белая рубашка, на спине рюкзак, мягкие коричневого цвета ботинки, на поясе старенький кассетный плеер, наушники. Кстати, до сих пор у меня в ушах, только вот со слухом пока проблемы, звон никак не прекращается. Осматриваю руки. Еще один хмык. Да все верно. Жаль, нет зеркала, впрочем, это уже не важно. Все прошло как и ожидалось. Я в теле Икари Синдзи, также известного как патологический нытик, размазня, природный берсерк, самовлюбленный эгоист, многократный спаситель мира и всадник апокалипсиса в одном флаконе. В общем, личность разносторонняя, во всех отношениях. А сам-то он где? Ага, вот, заперся во внутреннем мире. Растерянность, страх, обреченность, полный комплект. Ну ладно, пусть пока сидит, потом поболтаем. А тело-то не очень, хотя могло быть и хуже, так что нормальное тело. Месяца два пройдет, подстроится под мою душу, а пока потерпим, не критично. Хм, а вот и слух восстанавливается. Скорпионс, Холидей, уважаю. Ладно, с этим потом. Что у нас, ангел? Треугольник торс, нелепой формы голова, торчащая из груди и больше всего похожая на птичий череп, две руки, две ноги, узкие и угловатые, выпирающие из тела ребра, закрывающие ядро, по бокам несколько пар чего-то, похожего на жаберные щели, только слизи не хватает для полной картины. Расцветка опять же темно-зеленая, болотная, и ощущается он, никак не ощущается, свет с привкусом мела, самое точное определение. Впрочем, и у меня сейчас чувствительность, как у нализавшегося валерьянки кота, самоконтроль. Над головой пронеслись десяток ракет, и ангел скрылся в облаке взрыва. Кажется, даже парочку вертолетов задело. Вспышка. И еще три вертушки рухнули на землю обгоревшими кучами металлолома. А ангел ожидаемо не пострадал, только в дыму была видна, слегка искажающая вид ангела, пленка от поля. Любопытно. Вот пленка от поля. Вокруг ангела окрасилось золотистым свечением, и он достаточно легко взмыл в воздух. Еще минус два вертолета, не успевших отлететь с траектории движения ангела. Между нами было около километра, к тому же я был на возвышенности, а он в низине, однако зеленый умудрился преодолеть это расстояние за каких-то несколько секунд и приземлился прямо около меня. Чудовищных, до абсурдности, размеров грязно-зеленая, ступня приземлилась прямо на остатки сбитого вертолета, вминая его в землю. Четыре огромных черных когтя оставили в асфальте длинные борозды, и в этот миг, видимо, сдетонировал не разорвавшийся боезапас. Полыхнул взрыв, и меня отбросило в сторону. Привычно сгруппировавшись и укрепив тело духовной энергией, я приземлился на ноги. Но тело все же оставляло желать лучшего, и, приземлившись на ноги, я не смог удержать равновесие и бухнулся на пятую точку. Стыдно, однако. Сзади раздался резкий визг тормозов, и меня накрыло какой-то тенью. «Прости за задержку, Синдзи-кун, давно ждешь?» Открыв водительскую дверь и сияя лучезарной улыбкой, с солнцезащитными очками на лбу, осведомилась красивая брюнетка. Черное платье со стоячим воротником и короткой юбкой, поверх которого накинута короткая, красная, кожаная курточка. Ну и, наконец, черные волосы при ближайшем рассмотрении отдают фиолетовым. «Ну, здравствуй, Кацураги Мисата!» «Не особо!» Хмыкнул я, в темпе вскакивая и бросаясь к машине. «Давай, живее, залезай!» — прикрикнула Мисата, видя, что я направился к пассажирской двери. «Уже!» Дверь за мной захлопнулась еще до того, как Кацураги закончила говорить. И сейчас я уже застегивал ремень безопасности. Правда, рюкзак на спине немного мешал, но это мелочи жизни. «Держись!» — скомандовала Кацураги, предварительно одарив меня удивленным взглядом, и ударила по газам. По крыше машины забарабанили осколки. Это вертолеты, не обращая на нас внимания, продолжали поливать ангела из всех стволов. Естественно, без всякого эффекта. Ну, кроме испорченной крыши у машины и неизвестного количества потерянных нервных клеток у Мисата. Две долгие секунды и мы вырвались из опасной области, хотя, я покосился в зеркало заднего вида, где ангел, только что, очередной вспышкой разнес вертолет. Да, определенно до выхода из опасной зоны еще далеко. Звуки взрывов усилились, по ангелу опять работали тяжелым вооружением. Ствольная и реактивная артиллерия. Ракеты и бомбы различного вида и калибра. Красиво. Мисата гнала, выжимая из двигателя все возможное, при этом умудряясь виртуозно объезжать препятствия. И хоть умом я понимал, что все нормально и мне ничего не грозит, тело от такого обращения превратилось в заледеневший комок паники. Неприятное ощущение. Извини за опоздание. Натянуто улыбаясь произнесла Мисата, не отрывая взгляд от дороги. Нет проблем. Армейские танки на побережье уже уничтожены. И неудивительно, сколько бы они ни стреляли, он все равно не получит повреждений. Интересно, зачем она это сказала? Странный способ успокоить, или ей моя реакция интересна? Ясно. И что он такое? Я с безразличным видом скосил взгляд на Мисата. Знаешь, твое поразительное спокойствие в подобной ситуации несколько раздражает. Уже без улыбки произнесла Мисата, в свою очередь скосив взгляд на меня. Я промолчал, никак не отреагировав на выпад. Шутка. На лицо девушки вернулась улыбка. Это ангел. Ангел, вот это. Я указал большим пальцем назад. Да, но времени на подробности сейчас нет. Когда мы отъехали километров на 10, какофония боя внезапно прекратилась. Мисата, бросив быстрый взгляд на зеркало заднего вида, слегка сбледнула с лица и резко затормозив, на повороте полезла под сиденье, откуда достала здоровенный армейский бинокль, этакий гибрид кирпича и двух подзорных труб, после чего навалилась на меня и высунулась с ним в окно. ХМ, а грудь у нее определенно не меньше третьего размера, не может быть. Они что, решили сбросить на город Н-2 бомбу? Ложись. Вспышка слева. Мисата дернулась, но сделать ничего не успела. Я навалился на лежащую у меня на коленях девушку, и в этот же момент нас достигла ударная волна. Машину подхватило и понесло, словно пушинку. Мисата еще пыталась трепыхаться, видимо желая сама закрыть меня своим телом, но я просто опять усилил тело духовной энергией, и все потуги девушки пропали в туне. Еще чего не хватало, позволять ей свободно двигаться, когда машина выписывает бочки, а на ней самой даже ремень безопасности не застегнут. Машина остановилась, и как назло, остановилась она на боку, на том боку, где сидел я. Отпускаю Мисата и откидываюсь на спинку сиденья. ХМ, неприятно. Впрочем, могло быть и хуже. Так, она собирается с меня слезать или нет? ХМ, а она вообще там жива? Сейчас проверим. Хе-хе, ай, взвизгнула Мисата. Ты чего щипаешься? Жива, вслух, констатировал я. Мисата-сан, вы, может быть, перестанете до меня домогаться? Сейчас немного не то время. Паршивец, кто еще до кого домогается? Наглец малолетний. Ты за что меня ущипнул? За то, до чего дотянулся. И вообще, я проверял, живы вы или нет. Чувствую, не будь у Мисата заняты руки и не виси она вверх ногами, быть бы мне битым. Возможно, даже ногами. А зачем за задницу было щипать? Насколько мне известно, у женщин это одно из самых чувствительных мест, при затрагивании которого сразу включается ударный рефлекс. Паршивец, грешен. Синдзи, с тобой все в порядке? Мисата извернулась и с тревогой всмотрелась в мое лицо. Похоже, столь спокойные ответы, произнесенные абсолютно бесстрастным, даже в чем-то мертвым голосом, ее изрядно взволновали. А мне было просто лень проявлять эмоции и изображать смущенного подростка. Физически, да. А вот в своем психологическом здоровье, я уже не уверен. Ну ничего, это пройдет. Давай выбираться из этой консервной банки. Сказать легче, чем сделать, но ничего, справились. ХМ, сурово. От дороги нас отнесло, метров на 30, хорошо хоть дорога шла на одном уровне с землей, без существенных перепадов, как то, метровая дорожная насыпь и придорожные канавы. Еще одной хорошей новостью было отсутствие вдоль дороги деревьев и то, что фонарный столб находился 10 метрами дальше. Впечататься в него, боюсь, было бы фатально. Синдзи, с тобой точно все нормально, а то взгляд у тебя какой-то. Мисата замялась, подбирая подходящее слово. Да, я в норме. Вы сами то, как, Кацураги-сан, отлично. И можно просто Мисата. Преувеличенно бодро отозвалась девушка. Ну-ка, давай-ка, «Помоги мне!» Мисата навалилась спиной на крышу машины. Я встал рядом. «Готов?» И раз, и два. «Взяли!» Еще разок напитать мышцы духовной энергией, и машина с жалобным скрипом встает на колеса. «Уф!» Вздохнула брюнетка. «Молодец, Синдзи-кун. Можно просто Син. Хорошо!» Девушка одарила меня широкой, а главное искренней улыбкой. И тут же, став преувеличенно серьезной, с изрядной долей пафоса и протягивая руку для рукопожатия, произнесла: «Рада знакомству, Икари Синдзи». Я слегка улыбнулся. «Взаимно, Кацураги Мисата», и ответил на рукопожатие. «Ну вот, так-то лучше, а то стоишь как неживой». Как это ни странно, но после всех выпавших на ее долю издевательств, машина таки завелась и даже поехала. И хоть морально я и был к этому готов, мое уважение к ее производителям все же значительно возросло. Несколько отвлекшись на мысли о предстоящем действии, я не сразу заметил, когда Мисата начала разговаривать по телефону. «Я должна обеспечить его безопасность, так что подготовьте платформу для машины и поезд прямого следования». «Да, поскольку я сама вызвалась его встречать, я беру на себя всю ответственность». «Нет, никого больше не нужно присылать, сама справлюсь». «Нет, никаких вертолетов». «Да, да, уже почти подъехали к резервному въезду». «Все, отбой». Мисата со вздохом выключила телефон и отложила трубку. Я скользнул по ней взглядом. Не густо. Второй удар, видать, сильно тут всех потрепал, не до навороченных приборов гражданского пользования. Мобильник старенький, массивный, такими они были, когда только появились в свободной продаже. А ведь Кацураги далеко не обычный человек, что же тут доступно простым обывателям? «Мисата», обратился я к девушке, чем, видимо, сбил ее с невеселых переживаний о судьбе несчастной машины. «Да, Синдзи, есть два вопроса. Первый, куда мы едем? Второй, почему ангел? Я что-то нимбой крылышек у него не заметил. КХМ». Мисата опасливо покосилась на меня. «Знаешь, для всего происходящего ты просто неприлично спокоен». Я пожал плечами, мол, какой есть. Мисата вздохнула. «Мы едем в специальный институт нерв, а по поводу ангела, честно говоря, сама не знаю, кто придумал их так назвать. Да кстати», девушка залезла в бардачок и вытащила оттуда брошюрку с половинкой фигового листа и надписью «нерв» на обложке, а также штампом «совершенно секретно». «Вот, почитай». В этот момент впереди, прямо в заросшем травой холме, показались металлические ворота. Створки разошли в стороны, Мисата аккуратно заехала в отделанный металлом и серым пластиком коридор. В его конце оказались точно такие же ворота, а уже за ними платформа рельсового лифта для машин. Из динамиков послышался ровный женский голос. «Осторожно, ворота закрываются. Спецпоезд отправляется по трассе F9. Позади нас вновь сомкнулись металлические створки, а поверх них опустилась еще одна бронеплита с логотипом «Нерв». Снизу щелкнули фиксаторы, закрепляя колеса машины. Белый свет люминесцентных ламп погас, все оказалось залито приятным красным светом дежурного освещения. «Вот здесь я и работаю, сотрудник межгосударственной организации «Нерв», находящийся под прямым контролем АН, так же как и твой отец», — улыбнулась мне в полумраке Мисата. «Ясно. Ну что ты такой бука, знаешь хоть чем он занимается?» «Нет, блин», — обреченно протянула девушка. «Ну как же с тобой сложно, ты прямо как Рей». «Рей, да, как-нибудь познакомишься», — махнула рукой Мисата. «А твой отец руководит исследованиями, необходимыми для защиты всего мира». «Пафосно. Да ну тебя». Кацураги обиженно надулась и, достав косметичку, принялась наводить марафет, а я углубился в чтение ознакомительной брошюрки. «Итак, что мы имеем? Пафос. Самовосхваление. Опять пафос. А реклама-то тут вообще зачем? И это документ под грифом «совершенно секретно»? Куда я попал?» «Так, вводная часть, похоже, кончилась. Угу. Ну, причина второго удара мне не слишком интересна, а вот история этого мира побольше. 2000 год, 13 сентября, происходит второй удар, антарктические льды стремительно тают, повышается уровень мирового океана, происходит смещение земной оси, в частности Япония оказывается практически на экваторе, Европа, США, Британия пострадали больше всего, многие крупные города просто утонули, как и некоторые страны, десятки, если не сотни миллионов пострадавших. Плюс к этому, нашлись горячие головы, решившие, будто началась Третья мировая с применением ядерного оружия и действительно ее развязали, с радостью отбомбившись по горячо любимым соседям. К счастью, такие гиганты, как США и Россия, в этом особого участия не принимали, вернее, не стали засыпать ракетами друг друга, успев разобраться в ситуации, но все равно, досталось всем и существенно. Потом, в 2003-м, самые крупные игроки наконец смогли договориться. Был восстановлен и обновлен АН, и фактически сейчас именно эта структура контролирует весь мир. Нерв был создан АН в 2010 году, наряду с несколькими другими институтами, официально для защиты человечества, сиречь борьбы с ангелами. Все. Ну что ж, на первое время хватит, а потом, если будет нужно, поищу дополнительную информацию. Я, по-прежнему, с равнодушным видом закрыл брошюру и убрал ее обратно в бардачок. Мисата покосилась на меня, но промолчала. Через пару минут тоннель кончился и лифт вошел в геофронт. Взгляд Мисата, которым та, якобы, незаметно следила за мной, стал ожидающим и нетерпеливым. Ну что я могу сказать про геофронт? Большой шар, вернее полусфера, так как нижняя половина погребена под землей, пирамиды. Ну можно было бы сказать, что ту, которая штаб, просто вытащили из земли, а дыру засыпать забыли, если бы только дыра не была раза в 4 больше. Земля большей частью покрыта лесом и два озера, одно сильно меньше второго. С потолка свисают разные высоты здания и множество широких труб, спускающихся прямо к пирамиде штаба. Ну и в общем-то все. Разве что еще можно добавить естественный свет, либо его хорошую имитацию. И чего в нем нашли такого грандиозного? Ну да, согласен, для местного уровня развития человечества, это невероятно и недостижимо. Но и сказать, что тут так уж красиво нельзя. Ну как тебе геофронт? Так и не выдержала Мисата. Он же секретный штаб организации Нерв и главный оплот человечества. ХМ. Дедушка Фрейд бы развернулся, на тему его создателей. ПХМ. Мисата подавилась воздухом. Паршивец. Я тут перед ним распинаюсь. А он, всю торжественность момента испортил. Пошляк малолетний. ХМ. Я с безразличным видом оперся подбородком на кулак. Ох. Мисата издала тяжелый вздох. Как же с тобой сложно. Мы уже минут 10 блуждали по коридорам базы. Мисата что-то неразборчиво бухтила, уткнувшись в карту. Я в процесс не вмешивался, с безразличным видом следуя за капитаном и ожидая, когда она заметит, что держит карту вверх ногами. Пошел уже пятый круг. Мне начало надоедать. Скоро уже ангел должен подойти, а к Еве мы ни на шаг не приблизились. Я уже подумывал отстать и подождать у лифта, благо камер слежения, с момента как мы вошли на территорию базы, я насчитал уже 27 штук, и за нами должны были с минуты на минуту приехать, но на счастье Мисата этот самый лифт открылся буквально через 10 секунд, как мы его прошли. Вы что тут забыли, а? Раздался строгий женский голос, у нас за спиной. Кацураги аж подпрыгнула. Капитан Кацураги, опаздываете. Брюнетка медленно повернулась, с лицом нашкодившей школьницы. Рицука, вы задержались настолько, что меня послали на поиски. Запомни, у нас нет времени на подобную чушь. Обернувшись, я увидел высокую, зеленоглазую блондинку с родинкой под левым глазом, одетую в белый, расстегнутый халат, Акаги Рицука собственной персоной. Очень злая Акаги Рицука, даже руки на груди сложила, и видно, что пальцы сжимаются очень даже напряженно. Под халатом была видна форменная куртка на молнии и черная юбка, и если Мисата носила ботинки, отдаленно напоминающие берцы, то Рицука была в элегантных черных туфлях. Ну прости, я заблудилась, никак не могу привыкнуть к этому месту. Мисата позорно попыталась спрятаться у меня за спиной. Как ни странно, но данный ход возымел успех. А это, значит, третье дитя, блондинка, с теплой улыбкой, поднесла кулачок левой руки к лицу и начала меня разглядывать. Так улыбается некромант, глядя на новый, интересный и качественный материал для работы. Загадочно и предвкушающе. Уж я-то знаю. Страшная женщина. Если вы обо мне, то меня зовут Икари Синдзи, и насколько мне известно, я первенец. Конечно, конечно. Рицука улыбнулась чуть шире. Я Акаги Рицука, возглавляю команду инженеров, ответственных за проект Е. Будем знакомы. А теперь пойдем, нас ждут. И Рицука повернулась к лифту и нажала кнопку вызова, створки открылись. Я спокойно прошел вперед, Мисата гуськом последовала за мной, стараясь держать меня между собой и Рицука. Я сделал вид, что этого не замечаю, Акаги закатила глаза, но промолчала. Створки лифта закрылись, и Кацураги наконец прекратила кривляться, обратившись к Рицука. Я так поняла, Н2 бомбы против ангела бесполезны? Практически, повреждения есть, но незначительные, он продолжает наступать. Акаги достала сигарету и щелкнула зажигалкой, Затянувшись и выпустив облачко дыма, она продолжила. Согласно анализам, приведенным маги, у него нет ни дистанционного питания, ни управления. Ангел – гигантская форма жизни, подчиняющаяся заданной программе, но при этом способная мыслить самостоятельно. А, что с Евой 01? На нее установили снаряжение класса Б, сейчас идет разморозка и тестирование всех систем. И что, она заработает? Я слышала, что до сих пор ничего не получалось. С едва заметным скептицизмом в голосе проговорила Мисата. Вероятность активации равна 0,1%. То есть работать она не будет? Нахмурилась Мисата. Нет, ну что ты, вероятность-то не ноль. Обнадежила капитана Акаги, я только беззвучно вздохнул. Но все будет зависеть от пилота. Теперь я мысленно улыбнулся. Лифт остановился, потом пошли коридоры, еще один лифт. Длинная лестница эскалатора, опять коридоры. За это время, женский голос из динамиков, несколько раз, передал приказ ответственным за первую линию обороны явиться на посты. И вот наконец Акаги открыла очередную дверь, за которой находилось темное помещение. Мы прошли несколько метров в луче света, бьющем из открытой двери, и дверь ожидаемо закрылась, погрузив помещение во мрак. Тут-то мне и крикнуть банальное. Кто выключил свет? Или более оригинальное. Спасите. Помогите, насилуют, педофилки старые, но первое слишком отдает настоящим Синдзи, а второе опасно, мне здесь еще жить. Так что я промолчал, тем более, в темноте я видел достаточно хорошо, чтобы начать разглядывать огромную голову Евы. Я начал чувствовать ее еще, в момент, когда мы вышли из первого лифта, очень интересное существо, а главное душа, вполне человеческая, хоть уже и начавшая меняется. И Кариюи, мать Синдзи, сейчас она спит, но при этом все видит и уже заметила меня, и узнала. Теперь все, Ева 01 не примет никого, кроме меня. Жаль, у меня совсем мало духовной энергии и чувствительность никакая, поговорить не получится, но главное я уже почувствовал. Резко включился свет, заставив непроизвольно зажмуриться. Проморгавшись, я недовольно покосился на Акаги, которая и дернула рубильник освещения, после чего опять перевел взгляд на Евангелион. Ну что ж, теперь, при включенном свете, я мог с прискорбием констатировать, что Ева имеет ту же фиолетовую раскраску, что и в аниме, а также рог непонятного назначения посередине лба. Ладно, краска, камуфляж на такую махину все равно наносить бесполезно, но вот зачем ей рог, бодаться, очень смешно, тем более смотрит он вертикально вверх, да и тоненький до безобразия. Антенна, а где-нибудь в более безопасном месте, ее установить слабо. Ну хоть броня вроде бы ничего, особенно нагрудная кираса и то радует. Синдзи, перед тобой универсальная антропоморфная боевая машина Евангелион. Начала вдохновенную речь Акаги, видимо решив, что молчу я от того, что слишком впечатлился. Это юнит 01, биомеханоид, сконструированный в обстановке строжайшей секретности и последняя надежда человечества. Угу. Большая, фиолетовая хрень. В полголоса буркнул я, дабы выдать хоть какую-то реакцию. Рицука осеклась. И этим занимается мой отец, именно. Разнесся из динамиков спокойный и властный голос. Я поднял взгляд и обнаружил прямо над головой Евы окно из бронестекла, за которым стоял человек в черно-золотом мундире, в очках и с бородой, правую руку он держал в кармане брюк. Давно не виделись. Угу, даже сыном не назвал, не говоря уже о имени. Просто, давно не виделись. Из глубины, где сидел настоящий Синдзи, пришла волна злости, обиды и неприязни. Впрочем, он был не одинок, я сам, будучи отцом, понять подобное отношение к собственному ребенку не мог. Можно быть холодным и строгим, можно наказывать и держать на расстоянии, но бросать и вычеркивать из жизни нельзя. Ребенок всегда должен знать, что ты его любишь и порвешь за него глотку любому, не считаясь с ценой и потерями. Мои дети это знали всегда, хоть сам я и не любил подобных разговоров, но они знали, и потому сами были готовы порвать за меня любого, будь то бог или демон, ангел или человек, разницы не существовало, так же как они были готовы, без раздумий, отдать за меня свою жизнь. И хоть разница между моей семьей и людьми весьма велика, это ничего не меняет в данной ситуации, так что я с полным правом могу сказать, что Икари-старший вызвал у меня презрение и неприязнь. Так и не дождавшись от меня никакой реакции, кроме равнодушного и слегка ожидающего взгляда, Гинда продолжил говорить. «Синдзи, надо же, все-таки вспомнил. Слушай меня внимательно. Ты здесь, чтобы пилотировать ее. Твоя задача сразиться с ангелом. Я промолчал, зато заговорила Кацураги. Для нее, видимо, это действительно было новостью. Что? Ну постойте, командующий. Ведь даже ей понадобилось 7 месяцев на то, чтобы синхронизироваться с Евой. А он только что прибыл. Это невозможно. Хоть один здравомыслящий человек, реально представляющий, что такое 1 миллиардная процента. А вот Акаги разочаровала. Либо у нее реально очень плохо с арифметикой, либо она безбожно завралась. Пусть просто сядет внутрь. Большего от него пока не требуется. Но, капитан Кацураги, одернула девушку доктора Каги. Сейчас наша основная задача отразить атаку ангела. А для этого нам необходимо посадить в Еву кого-нибудь, у кого хватит способностей хотя бы для минимальной синхронизации с ней. Или у вас есть другие предложения? Мисата нахмурилась и сжала губы. Предложений не было. Синдзи-кун, сюда. Рицука взяла меня за плечо и потянула к Еве. Секунду. Я дернул плечом и сбросил руку Акаги. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Взгляды всех троих скрестились на мне, а я продолжал говорить спокойным, с легким оттенком холода, голосом. Вы хотите, чтобы я сел в эту хрень и завалил другую хрень, что сейчас бродит по поверхности? При том, что вижу я этот ваш Евангелион первый раз в жизни, ответил мне Гинда. Просто сделай это. Ты подходишь лучше всех. Нет, ты единственный, кто подходит для этого. Отец, ты серьезно? Теперь в моем голосе сквозил явный скепсис. Если ты этого не сделаешь, человечеству конец. Ответственность за жизни всех людей сейчас лежит на тебе. Я убрал руки в карманы и посмотрел прямо в глаза Гинда. Сначала ты делаешь все, чтобы я возненавидел тебя в частности и человечество в целом, а потом... Ты приглашаешь меня сюда и просишь его спасать? Ты давно был на приеме у психиатра? Мои слова повергли всех присутствующих в ступор, даже глаза Гинда, под очками, изумленно расширились. А чего ты, интересно, ждал? Неужели такой вариант развития событий не просчитывался? Брошенные дети альтруистами не вырастают, это в каноне тебе еще повезло, еще год и Синдзи, более чем вероятно, выдал бы нечто подобное. А мог бы и сам поспособствовать гибели человечества, все к тому шло. Если ты отказываешься, то отправляйся домой. От Мергинда. На поле боя трусам нет места. Особенно если ставка в бою, человечество. Заготовленные штампы, неужели действительно веришь, что это меня проймет? Тем более, после того, что я сказал. Красиво сказано. Вздохнул я. Ну тогда я пошел. И развернувшись зашагал в сторону двери. Да кстати, насколько я успел понять, выбраться отсюда без ключ-карты невозможно, так что домой я даже из этого помещения не уйду. Что это? Глупость или некомпетентность? Я уже дошел до створчатых дверей и даже не пробуя их открыть прислонился к стенке. Впрочем, чему я удивляюсь? Вздохнул я, подняв глаза к потолку. Ведь речь идет о тебе, Синдзи. Как ты? Начало было Кацураги, но я ее перебил. А в чем дело, Мисата-сан? Это для вас он командующий, а для меня всего лишь нерадивый отец, трусливо сбежавший от ответственности, когда погибла моя мать. Ничтожество и слабак, предавшие ее и меня. Заткнись. Сдавленное и сиплое шипение, с балкона, где стоял Гинда. Эк его пробрало. Сколько ярости и ненависти в одном единственном слове. Я едва сдержал улыбку. Теперь надо дожать. Что? Правда, глаза режет. Или за авторитет перед подчиненными страшно. Ну ты не переживай. Скоро мы все умрем и такие мелочи уже не будут иметь значения. Наслаждайся последними вздохами. Интересно, каково это осознавать, что дело всей жизни, ради которого ты предал собственную семью, будет уничтожено именно из-за этого предательства. Наверное, очень неприятно. На мое лицо все-таки вылезла улыбка и сомневаюсь, что кто-то смог бы назвать ее доброй или теплой. Синдзи, заговорила Мисата, в глазах ее стоял шок. Неужели ты сможешь просто взять и обречь всех на гибель, все человечество? А почему нет? Мне незачем жить, Мисата-сан, и нечего терять. В этом мире нет ни одного человека, который бы представлял для меня ценности, кого я хотел бы защитить. Зато очень много тех, кому я искренне желаю отправиться в ад. Ну или рай, если уж там живут такие ангелы. А мой отец в этом списке стоит на первом месте. Человечество уже давно прогнило до основания и не вызывает у меня ничего, кроме презрения и глухой ненависти. Так какой смысл мне его защищать? Вот теперь их по-настоящему проняло. Ведь самый страшный враг – это тот, которому нечего терять. Что ты теперь сделаешь, Гинда? Мы оба знаем, что Рей Еву-01 пилотировать не сможет, а даже если и умудрится синхронизироваться – то победить ангела у нее нет шансов. Впрочем, и синхронизироваться она уже не сможет. Ева-01 теперь примет только меня, но этого ты пока не знаешь. А значит, можешь рассчитывать на использование копья Лангине, но даже так, это поставит крест на твоих планах. Так что же ты будешь делать, Икаригинда? Капитан Кацураги, пристрелите его. Глупый ход. Эпилог. Я открыл глаза и со вздохом откинулся на спинку кресла. Подумать только, она все-таки выстрелила. Да, Кацураги Мисата, ты хороший солдат. Мои губы растянулись в непроизвольной улыбке. Однако, все прошло как нельзя лучше, я даже не рассчитывал на такой быстрый исход. Мой взгляд скользнул на центр зала. Огромная, сияющая голубым светом, сфера парила в полуметре над полом. Почти 4 миллиарда человеческих душ, во главе с душой целого мира. И все они теперь принадлежат мне. Хорошая прибыль, за каких-то 10 часов работы. Не правда ли? Ведь так, Юрины, сие есть не что иное, как первый, наиболее вероятный, вариант концовки. Так как дальше предвидится много технического и организационного плагиата с фанфика Сергея Кима, те, у кого слово «плагиат» вызывает зубовный скрежет с приступами острого психоза, «Брахман, я тебя помню», могут остановиться на этом. Если вы не остановились и продолжили читать, то имейте в виду, что любые ваши претензии относительно плагиата рассмотрены не будут, ибо вас предупредили. А если вы будете упорствовать, то приравняетесь к Брахману, поверьте на слово, страшная судьба, вам будет стыдно перед потомками. Приятного прочтения. Что, Энно? Мисата была в шоке, и это еще очень мягкое определение ее состояния. Человечество погибнет, но хотя бы для своего сына я хочу легкой и быстрой смерти. Моя улыбка стала шире. Лжец. По-прежнему спокойно, не повышая голоса, произнес я, но тем не менее меня услышали все. Скажи уж честно, что хочешь отнять возможность полюбоваться на твою смерть и тем самым получить последнее удовольствие в жизни. Впрочем, это не имеет значения. Я улыбнулся, простой, спокойной и немного усталой улыбкой. Мисата-сан, действительно застрелите меня, этот день выдался очень тяжелым, а умереть от вашей руки не так уж плохо. В огромном ангаре для Евангелиона установилась звенящая тишина. Ох, и не такого поведения вы все ждали от 14-летнего пацана, не такого. Хуже всех Мисата, она смотрит на меня с откровенным ужасом, кожа заметно побледнела, а на лбу выступила испарина, кончики пальцев слегка подрагивают. Акаги замерла пораженной статуей, глаза расширены и видно, что доктор, что называется, не здесь. Гинда в шоке, на лице застыла маска потрясения, и командующему пока никак не удается взять себя в руки. Энно Синдзи, зачем же ты тогда приехал? Запинаясь, прошептала Мисата. А у меня был выбор, я слегка приподнял брови. Увы, Мисата, 14-летние подростки имеют довольно мало прав, особенно, когда речь идет о желаниях такого человека, как командующий нерв. Опять повисла гнетущая тишина, Кацураги обхватила себя руками и нервно мяла бока куртки, с дрожью глядя на меня. Акаги вопросительно и потерянно глядела на командующего, или даже сквозь него. Агинда заледенел, буравя меня тяжелым взглядом. Ситуация вернулась к той, что была минуту назад, но повторного приказа меня пристрелить так и не последовало. Вместо этого, Икари-старший повернулся к невидимым для нас мониторам и, что-то нажав, распорядился. Фуюцуки, разбуди Рей. Внутри приятно засосало предвкушение, а я на Мирей, еще немного и я ее увижу. Из динамиков донесся спокойный, пожилой голос. Разве мы можем использовать ее? Она же не мертва. Действительно, забавно. Я внутренне улыбнулся. Конечно, то, что внутренние переговоры транслируются на весь ангар, это чистая случайность. Перенастройте систему Евы-01 на Рей. Начать перезапуск. Мгновенно оживилось и начало командовать Акаги, быстрым шагом направляясь в противоположную сторону, видимо, там проход на командный пункт. Синдзи. Мисата все еще была бледна и с растерянным и испуганным выражением на лице, сделала шаг в мою сторону. Я тихо хмыкнул и, отлипнув от стены, пошел к Еве. Пройдя мимо замершей девушки, я остановился напротив огромной головы и всмотрелся ей в глаза. Буквально через 30 секунд дверь, через которую вышла Акаги, открылась, и на платформу перед Евой двое парней в белых халатах поверх черных костюмов вкатили широкую лежанку. На ней лежала миниатюрная девушка с пепельными, хотя нет, ошибся, все же, голубыми волосами. Правый глаз был закрыт повязкой, а левый имел рубиново-красный цвет. Рей тяжело дышала, по ее лицу стекал пот, правая рука была в гипсе, левая просто замотана бинтом. Также бинты выглядывали из-под контактного комбинезона, кстати, такого же бело-голубого, как в аниме. И все-таки Гинда, скотина. Так я и поверил, что ее доставили из больнички, меньше чем за минуту, да и контактный комбинезон на ней надет чисто случайно. И конечно, санитары у нас теперь все ходят в строгих черных костюмах, темных очках и с обязательной гарнитурой в ухе. Постановка настолько бездарна, что плеваться хочется. А главное, Рей, ей действительно больно и тяжело, не нужно владеть ни сопереживанием, ни эмпатией, чтобы это почувствовать. А эти твари, сперва запихали ее в контактный комбинезон, при нескольких то переломах, а затем заставили неизвестно сколько ждать выхода на сцену, дабы надавить на меня. Зуб даю, даже обезболивающее не ввели, чтобы выглядело пожалостливее. Уроды. Ярость, похоже, все-таки отразилась в моих глазах, так как, встретившись со мной взглядом, Рей ощутимо вздрогнула и поспешно отвела взгляд. «Рей, замена оказалась бесполезной. Вся надежда на тебя. Я его убью, а душу уничтожу. Пусть не сейчас, но я это сделаю». «Есть». Рей начала вставать, самостоятельно. Эти выродки в белых халатах оставили коляску и пошли на выход. «Уничтожу». Она отчаянно сжала зубы и, зажмурившись от боли, тяжело дыша, медленно поднималась с лежанки. Опершись на сломанную руку, Аянами издала болезненный стон, но двигаться не прекратила, пытаясь сесть и спустить ноги на пол. И в этот момент сверху раздался грохот. Здание содрогнулось. Вниз посыпались осветительные плафоны. Мисата залегла, прикрывая голову. Рейса вскриком упала на пол. Один я остался стоять, а огромная фиолетовая рука, вырвав крепление, закрыла меня словно зонтиком, а заодно и Рей, рядом с которой я стоял. Юи, на миг, сбросила сон и защитила своего сына, и отсутствие подачи питания ее нисколько не смутило. Глаза Гинда, за стеклами очков, изумленно расширились. Про Мисата и говорить нечего. Она просто таращилась на меня и Еву, отрыв рот. А Каги и санитаров в ангаре уже не было, но не сомневаюсь, что сейчас весь мостик находится в таком же шоке, как и непосредственные свидетели, ведь камеры наблюдения здесь есть наверняка. Не обращая на них внимания и только бросив задумчивый, с легким интересом, взгляд на Еву, я присел рядом с Рей. Девочка тяжело дышала, уже не пытаясь подняться или открыть глаза. Положив руку на горячий, покрытый испариной лоб, я слегка надавил на ее сознание остатками духовной энергии, и она провалилась в глубокий сон без сновидений. Рей не была человеком, я это чувствовал, ее уровень духовной энергии был гораздо выше, да и ощущалась она почти как Ева, но в то же время, было в ней что-то родное, что-то, что заставляло меня хотеть ее защищать и оберегать. Неужели чувство Синдзи? Да нет, чувство вполне мои, и Синдзи к ним не причастен. Хаем, а ведь она действительно мне всегда нравилась. Сзади подошла Мисата. Синдзи-кун, теперь ты понимаешь, ты очень нам нужен. Но если ты не станешь пилотировать Еву, кто она? Холодно перебил я капитана. Это Аянами Рей, первое дитя, я тебе о ней говорила. Значит, это на нее я похож. От моей руки по телу Рей все еще растекалась духовная энергия, убирая боль и подстегивая регенерацию. Ее тело принимало мою энергию очень охотно, и потерь практически не было. И где же ее родители? Я не видел лица Мисата, но все равно почувствовал, как она растерялась. Да, день сегодня явно богатый на впечатления для красавицы капитана. У нее нет родителей, ее опекун, я. Ну надо же, а я-то думал, мне клещами придется вытягивать эту информацию, а тут сам признался. Герой, я встал и посмотрел в лицо Гинда. И почему я не удивлен? Выходит, эта девочка моя сводная сестра? Да. И если ты откажешься пилотировать, в Еву сядет она, находясь без сознания. И конечно же с легкостью уничтожит ангела. Иронию и издевку в моем голосе не заметил бы разве что идиот. Что ты с ней сделал, что она, даже в таком состоянии, пытается выполнять твои приказы? Резко сменив тон, спросил я. Теперь в моем голосе был только холод и презрение. Пилотировать Еву и сражаться с ангелами ее долг, как пилота. Забавно, что ты заговорил о долге, ведь сам ты о нем ничего не знаешь. Я знаю побольше тебя, мальчишка, зарычал Гинда, уже второй раз теряя самоконтроль. Расскажешь это маме, когда умрешь. Хотя сомневаюсь, что в аду предусмотрены свидания с членами семьи. Я демонстративно отвернулся, устремив взгляд на другой конец ангара. Наверху второй раз послышался грохот, хотя теперь здание уже не тряслось. «Чего ты хочешь?» — зло прервал молчание Гинда, явно переступив через себя. «А что ты можешь мне дать? Уж явно не отеческую любовь». Я опять встретился взглядом с Гинда. Он проиграл. Мы оба это осознавали. Меня не удалось заставить работать за так, и все заготовленные психологические удары оказались бесполезны. Более того, именно я, несколько раз, вывел его из себя и сейчас заставил разговор перейти в другую плоскость. И мы опять вернулись к вопросу. «Что ты будешь делать, Гинда?» «У нас нет на это времени. Говори, что ты хочешь получить за управление Евой. А если я гарем попрошу, ты дашь?» С легкой ухмылкой, иронично спросил я. «Впрочем, какая разница? Что бы ты мне сейчас не пообещал, как только бой закончится, я стану не нужен, и ты с чистой совестью пустишь мне пулю в лоб. После всего того, что я сегодня наговорил, уж наверняка. Или я ошибаюсь, господин командующий Икари?» «Синдзи, что ты такое говоришь? Это же твой отец, Мисата. А я уже и забыл о ней. Непростительная небрежность. Впрочем, она очень кстати. Этот человек бросил меня сразу после смерти матери. Последний раз я видел его 3 года назад, а сюда он меня вызвал только потому, что у него не было выбора. Так что он мне кто угодно, но точно не отец. Это не повод, чтобы обрекать на гибель все человечество. Возможно, легко согласился я, не меняя равнодушного тона. Но я эгоист, и мне нет дела до человечества. Тем более, как я уже сказал, вне зависимости от моих действий сейчас, с вероятностью в 95%, до завтрашнего дня я не доживу. В лучшем случае, меня продержат живым, пока не поправится Рей, а потом, опять-таки пуля в лоб или несчастный случай. Власть имущие они такие, не любят, когда их макают головой в то, что всегда всплывает и чем они по сути являются, тем более, на глазах у подчиненных. Кацураги скрипнула зубами от досады, сама прекрасно понимая, что я могу быть более чем прав, тем более, после того приказа, что он озвучил в начале разговора. Гинда молчал, до побелевших костяшек, сжав кулаки. Сверху доносили ритмичный удар, ангел упорно пробивал бронеплиты, не слишком быстро, но на нервы он действовал восхитительно. Я гарантирую, что после завершения операции, не стану предпринимать никаких действий против тебя, а также не допущу, чтобы это делал кто-то другой. Также, я выполню твои требования и дам то, что ты попросишь за свое участие в операции. Естественно, если твои требования будут находиться в разумных пределах. Верить мне или нет, решать тебе, но если ты откажешься, то точно не получишь ничего, а если согласишься, шансы 50 на 50. Хэймэм, хорошо. Я выдержал небольшую паузу, глядя в глаза Гинда и собираясь с мыслями. Тогда мне нужны все данные о смерти мамы. Я хочу знать, как и почему она умерла. 3 миллиона йен за убийство ангела, и чтобы ты навсегда исчез из моей жизни. Гинда молчал, внимательно глядя мне в глаза. Это невозможно. Кроме этого, будут и другие ангелы, а пилотов, способных управлять Евой, слишком мало, так что я не могу тебя отпустить. Ты мне нужен, Синдзи. Теперь пришла моя очередь выдерживать паузу. Как я понял, против 2 других пунктов у тебя возражений нет. Молчание. Конечно, у него есть возражения, но нет реальных причин отказать. Причин, которые я бы принял. Тогда я хочу офицерское звание, зарплату и право на владение, ношение и применение оружия. Если ты согласишься стать пилотом, то в любом случае, автоматически получишь звание младшего лейтенанта со всем, что к нему прилагается, как то привилегия и зарплата. Хочу быть лейтенантом, оформишь повышение за убийство ангела. Хорошо, это все, да. И переведя взгляд на дверь, через которую вышла Акаги, добавил: и избавься от этих уродов, что бросают тяжело раненого и особо ценного пациента во время кризисной ситуации. Я опять взглянул в глаза Гинда, ведь нас, пилотов, так мало. Гинда молча повернулся к невидимой панели и что-то нажал. Доктор Акаги, пройдите в ангар, и уже мне. Сейчас тебе все объяснят, готовься. Я бросил взгляд на лежащую без сознания Рей. Ее коляска была перевернута и валялась рядом с мостками, ведущими за спину Евы, туда, где выдвигается контактная капсула. В полуметре от нее лежало несколько упавших плафонов, и всюду были разбрызганы осколки разбившихся ламп. Санитары возвращаться не спешили. Подойдя к лежанке, я поднял ее и поставил в правильное положение, после чего вернулся к Рее, взяв девочку на руки, уложил в коляску, спиной чувствуя взгляд командующего. В этот момент, наконец-то открылась дверь, и давешние доктора в строгих, черных костюмах, под белыми халатами, направились к Рее, За ними следовал Акаги. Одарив санитаров презрительным и брезгливым взглядом, а также хорошенько их запоминая, я перевел взгляд на Акаги. «Так, КХМ». Доктор на мгновение сбилась, встретившись со мной глазами, но быстро взяла себя в руки и заговорила, как ни в чем не бывало. «Вот, Синдзи, это нейроконтакты». Она протянула мне пластиковый ободок с двумя белыми нашлепками нейроконтактов, в точности такими, как были у Рей. «Закрепи их на голове, иначе не сможешь управлять, а теперь пойдем». Рей увезли, а меня усадили в контактную капсулу. Короткая металлическая труба, футуристического вида кресла, без какого-либо намека на ремень безопасности, если таковым не считать некую V-образную конструкцию, расположенную над бедрами и коленями. Ну и конечно, примитивный пульт управления с двумя рычагами и минимумом кнопок. Люк, с легким шипением, закрылся и капсула на миг погрузилась в темноту, после чего загорелось освещение. Правая рука закреплена. Неизвестный мужской голос раздался прямо в голове. Я болезненно скривился. Ничего общего с привычной мне мысли-речью тут не было, да нельзя грубое и топорное вмешательство. Весь звук с командного пункта просто напрямую подавался в мозг. Отвратительно. Охлаждение завершено. Все готово к стыковке. Теперь женский голос, но опять неизвестный. Я старательно отсекал негативные ощущения в голове и ставил фильтры, а то, того и гляди, спалят мне чего-нибудь. Доморощенные ученые, энтузиасты. Принято. Ввести контактную капсулу. Я ощутил движение, а потом легкий щелчок. Капсула зафиксирована. Заполнить капсулу. Внутрь, стремительно, начала поступать оранжевая жидкость, отчетливо запахло кровью. На задворках сознания промелькнула мысль: если утону в крови, меня не поймут. И еще старая мудрость: самая страшная смерть от голода, а самая позорная от обжорства. Я нервно сглотнул. КХМ. Прокашлялся я, и дабы отвлечься от нервных мыслей, а также, повинуясь необходимости играть роль, меланхолично произнес: не хочу никого отвлекать, но оранжевая, пахнущая кровью жидкость в кабине, это нормально? Если нет, то я сейчас утону, ответила мне Акаги. Не волнуйся, это ЛЦЛ, она заполнит твои легкие и будет снабжать тебя кислородом, заодно уменьшив травмоопасность за счет большей, чем у воздуха, плотности, а также позволит синхронизироваться. Ясно. Когда жидкость подошла к подбородку, я выдохнул и задержал дыхание. Секунда, две, три, ЛЦЛ сомкнулась над головой. Еще пару секунд, чтобы дать привыкнуть глазам, никаких неприятных ощущений не возникло, даже легкой рези и, наконец, медленный вдох через нос, уж к чему, а к дыханию в воде мне не привыкать. ХМ, действительно, дышать можно. Я втянул в рот немного ЛЦЛ и покатал на языке, да и вкус не так уж плох, хотя немного жаль, что тело человеческое, в полной мере не распробовать, и чего все пилоты в аниме кривились, как по мне, то многие популярные у молодежи напитки, похуже будут. Стенки контактной капсулы замерцали цветными пятнами и погасли, а в голове опять раздался незнакомый женский голос. Питание подключено, все системы работают нормально. Синдзи, ты меня слышишь? Раздался голос Акаги. Я говорю с тобой по мысли связи. Чтобы ответить, четко произнеси про себя фразу, а то я не заметил, хотя, в принципе мог. С их системой связи обычному человеку сложно определить, откуда он слышит звук, вернее он будет уверен, что слышит ушами. Слышу. Хорошо, а теперь расслабься. И без всякого перехода. Начать процедуру синхронизации. Есть. Соединение с нервом А10 в рабочем состоянии. Первый контакт прошел успешно. Открываю двунаправленные контуры. Я откинулся в ложементе и прикрыл глаза. Следовало подстроить сознание и энергооболочку под Еву. Ну и конечно замаскироваться под Синдзи, хотя тут было проще всего, этим я занимался с момента как попал в его тело, да и сам он присутствовал, пусть и не проявляя активности. Приступаем ко второй стадии синхронизации. Установить языком интерфейса японский. Стенки капсулы окрасились интенсивным, радужным сиянием, секундой оно сменилось картинкой Энгара, поступающей прямо из глаз Евы. По телу прокатилась волна дрожи. Мгновение дезориентации, я почувствовал все тело Евангелиона как часть себя. Сколько же в нем скрыто мощи, столько духовной энергии. Восхитительно. Этот жалкий ангел даже рядом не стоял. А ведь у Евы даже ядро не активно. Вот только добраться до этой силы тяжело, нужно личное участие Юи, но ничего, как-нибудь справлюсь. Невероятно. Донесся до меня шокированный голос Акаги. Контакт прошел нормально. Другой женский голос. Все нервные соединения успешно установлены. Пилот вступил в штатный контакт с Евангелионом 01. Уровень синхронизации 72%. Все гармоники в норме. Невероятно. Столь же шокированно закончила она. Ева 01. Подготовка к запуску. О, а вот и Мисата появилась. Снятие первых замков фиксаторов. Готово. Сдвиг центрального моста. Платформа, перед лицом Евы, начало отъезжать. Удаление первого и второго ограничителей. Снятие предохранителей с первого по пятнадцатый. Внутренний источник питания полностью заряжен. Соединение с внешним источником в норме. Переместить Еву 01 к пусковой установке. Ворота номер 5. Ева дернулась, а потом начала двигаться, спиной вперед. Секунд 20 движения, и я почувствовал, как Еву опять закрепляют. Шахта свободна. Подготовка к запуску завершена. Запуск. Мисата, ну зачем так орать? А ведь о моей готовности они так и не поинтересовались, да и инструктажа что-то не случилось. Отстраненно размышлял я, пока мое тело вдавливало инерцией в ложемент. А то, что тут нет ремней безопасности, это упущение. Серьезное упущение. Уже чуть менее отстраненно, мысленно заметил я, потирая макушку, которой я впечатался в потолок контактной капсулы, когда Ева внезапно остановилась. Не вцепись я в рукоятки управления, шанс гибели пилота, еще до боя, был бы весьма реален. Никакой выдвижной коробки, имитирующей здание, по размерам Евы, в обозримом мной пространстве, не наблюдалось. Ева 01 находилась на той же платформе, на которую и была закреплена в ангаре. С двух сторон возвышались футуристического вида, затемненные здания. Судя по всему, спрятаться под землю они не могли, а значит я нахожусь чуть в стороне от геофронта, ну хоть это радует, а то помнится в каноне у них хватило ума выставить Еву прямо перед ангелом. Хотя это скорее ангел ушел дальше, так как ломался я куда дольше оригинального синтези. Послышался близкий взрыв, земля содрогнулась. Да, похоже, так и есть. Снять последние предохранители. Отпустить Еву 01. Что-то Мисата разволновалась, в голосе которым она отдает приказы чувствуется явный мандраж. Забавно, под Н2 бомбой она и то так не волновалась. Крепления за спиной щелкнули, и я ощутил свободу. Синдзи, ты готов? Забавно, что спрашиваете вы об этом только сейчас. С холодной линцой отозвался я. Мисата, в ответ, недовольно пробурчала что-то себе под нос. Кстати, доктор Акаги, сделайте себе пометку, установить тут ремни безопасности, иначе вы рискуете потерять всех пилотов еще до боя, используя этот подъемник. Я, например, чуть было не расшиб голову, и это несмотря на то, что держался весьма крепко. Хорошо, мы это учтем. Акаги, в отличие от Мисата, сохраняла внешнее спокойствие и ответила более чем уверенным голосом. А теперь, Синдзи-кун, сконцентрируйся. Представь, что ты идешь, ты должен представить себе сам процесс. Так, я сделал шаг, отчего машины на земле слегка подпрыгнули, а на асфальте осталась вмятина. Управлять телом Евангелиона было забавно, что-то подобное испытываешь, когда дистанционно берешь управление над големами или какой-либо нежитью. Хотя ощущения все же другие, более приятные что ли. Все-таки интересно, как им удалось добиться такого эффекта. С командного пункта послышались радостные и удивленные восклицания, вроде «идет, он сделал это, невероятно, судя по вашим восклицаниям, все правильно, да, молодец, Синдзи-кун». Акаги быстро взяла себя в руку, хотя до этого я точно слышал ее голос среди остальных. «Ангел находится слева от тебя, примерно в 700 метрах, простите, что перебиваю, но может быть вы все-таки проведете инструктаж, или мне так бежать и убивать ангела? Кстати, оружие бы тоже не помешало, хоть ножик или что-то похожее». Акаги смешалась, это было отчетливо слышно в наступившей на пару секунд тишине. «Да, прости, ангел обладает. Возможности ангела я видел, меня интересует этот робот». Акаги явственно скрипнула зубами, явно разозлившись на то, что я ее опять перебил. «Евангелион обладает примерно теми же способностями, что и ангел, то есть может генерировать от поля. Это такой щит, что защищает ангела от атак, и соответственно Ева может нейтрализовать поле ангела. Нож у тебя есть, он находится в левом пилоне, на плече, хочешь его достать, просто пожелай, так же как ты сделал шаг. К сожалению, другого оружия нет. Обязательно следи за кабелем питания, что крепится у тебя к спине, и не дай его повредить, иначе Еве хватит энергии только на 5 минут боя. В остальном, Евангелион это фактически большой человек с хорошим бронированием, так что ангела тебе придется уничтожать в рукопашную. И да, теоретически, ты будешь чувствовать все раны, получаемые Евой, но не пугайся, это будут только фантомные боли, сам ты не пострадаешь. К сожалению, про уязвимые места у ангела мы ничего сказать не можем, так что тебе придется искать их самому, хотя предположительно ими могут быть маска и шар в центре туловища. Ясно. Мысленный приказ и высокий, тонкий наплечник раскрывается, словно конверт, из него выходит грубоватая ручка квантового ножа. Вытаскиваю его правой рукой, чувствуя, как он мягко выходит из зажимов. На рукоятке обнаружилась кнопка в виде выступа, нажав на нее наблюдаю, как клинок начал слегка светиться и дрожать. Я немного размял плечи, покрутил головой, слегка поприседал и подвигал руками, окончательно привыкая к управлению и расслабляясь, после чего направился в сторону, откуда доносились ритмичные удары и глухие взрывы. Синхронизация 76% и продолжает расти. Донесся женский голос с мостика. Я слегка улыбнулся и прибавил шаг. Так, а вот и он. Стоит спиной ко мне, из двух рук долбит выдвигающимися, сияющими, фиолетовыми копьями по земле, раз в несколько секунд генерируя энергетический удар, производя взрыв. От поля активно, сейчас, благодаря Еве, я его очень четко ощущаю, да и от собственных ударов оно ангела защищает. А все-таки не зря я сюда попал, первый раз вижу такой щит на основе духовной энергии, интересная конфигурация, универсальная и практичная. Хотя в данном случае несколько аморфная, видно, что структура не завершена, будь он обычным магом духа, сказал бы, что не хватает опыта и энергии, но тут что-то другое. Жаль, нет времени разбираться, да и в разум к нему не залезешь, вообще непонятно, чем этот ангел является, что-то вроде искусственно созданного конструкта, этакая химера с заложенной программой поведения. Ну да, это и так было ясно, а вот душа у него, блин, не могу. Нет у Евы способности видеть души. Когда я подошел примерно на 300 метров, он замер и повернулся ко мне. Из штаба донесся взволнованный голос Мисата, зачем-то требующий от меня быть осторожным. Стоим, ждем, смотрим друг на друга. Ангел не шевелится, да и я не спешу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что маска у ангела не одна, хотя я точно помню, что раньше было иначе. Теперь же, та, которая была выполнена в виде птичьего черепа, свернута на бок и смотрит вправо вверх, а под ней расположена другая, почти идеально круглая, чуть суженная к низу и с вертикальным горбом посередине, ну и с двумя круглыми отверстиями глаз, куда уж без них. Внезапно ангел окутывается знакомым золотистым сиянием, резко взмывает в воздух и приземляется прямо передо мной. Вспышка. От маски в меня устремляется мощный поток разрушительной энергии, куда сильнее тех, что он использовал для пробивания бронеплит. В штабе что-то кричат, но я не обращаю внимания. Я успел развернуть собственное от поле, это получилось легко. Чувствуется, что вся энергоструктура Евы заточена именно на работу с ним, а вот повторить луч ангела мне вряд ли получится. Луч врезался в невидимую стенку. Взрыв. Нас разбрасывает в разные стороны, по телу прокатилась волна жара и боли, все-таки от поле не смогло поглотить всю ударную мощь, да и ангелу досталось. Чертов кабель мешается. Ангел успевает встать первым и бросается ко мне, поднимая правую руку. Успеваю слегка напитать мышцы Евы духовной энергией и блокировать удар. Да он хлюпик, удерживать руку вообще не проблема, а я и влил-то всего ничего. Бьет левой, резко поднимаюсь и фиксирую ее локтем, прижав к себе. Руки ангела набухают, наращивает мышцы, идиот. Держать стало чуть сложнее, но не намного, куда хуже было бы, если бы он потратил то же количество энергии на усиление, а не на глупое увеличение объема. Усиливаю нажим локтем, чуть доворачиваю и слышу хруст. Тут же отпускаю и всаживаю нож под верхнюю маску, ту, которая клюв. Нож вспарывает плоть ангела, и верхняя маска падает на асфальт. Глазницы второй вспыхивают и меня словно молотом отбрасывает назад. Грудь обожжена, в центре большая оплавленная выбоина, металл в броне течет. Краем сознания отмечаю, что в углу включился таймер, отсчитывающий 5 минут, значит кабель поврежден. Поднимаясь, даю Еве команду его отстрелить. В штабе что-то кричат, женский голос сообщает о синхронизации в 80%. Перекатом ухожу от второго взрыва, бок обжигает, правая рука перебита, но вроде не оторвалась. Любопытно, раньше он так часто, а главное мощно, стрелять не мог, или это из-за того, что отключил от поля, хотя неважно. Так, а теперь главное действие этой постановки. Быстро сокращаю дистанцию до ангела и вспарываю ножом бок. Плоть у него мягкая, практически никакого сопротивления. Рана почти сразу зарастает, а главное, он успевает схватить меня за голову. Есть. Что ж, сейчас будет больно, придется немного потерпеть. Удар. С трудом подавляю рефлекторное желание сломать ему руку. Еще удар. Третий. Все собственные болевые рецепторы я уже отсек, но сигналы от Евы продолжают поступать, и их не проигнорируешь, иначе обрыв синхронизации. ЛЦЛ, перед глазами, начало темнеть, вот вам и фантомные боли, доктор Акаги. Блин, все-таки хорошая у них броня. Удар. В глазах потемнело, Еву отбросило назад, от руки ангела к голове идет длинное фиолетовое копье. Череп пробит. Все. Отсекаем связь со штабом. Пилот у нас потерял сознание и дальше ничего помнить не будет. А теперь, прости, Юи, но тебе придется немного поспать. Командный центр нерв. Степень повреждения неизвестна. Связь с кабиной пилота прервана. Разрыв управляющих нервов. Реверсия синхрографика. Начался отток импульсов. Удерживать цепи дистанционно. Остановить отток невозможно. Все наши сигналы отторгаются. Что с Синдзи? Изображения нет. Мы не знаем, жив ли он. Ева 01 не отвечает. Полное молчание. Все предыдущие приказы отменяются. Сейчас основная задача спасти пилота. Извлечь капсулу. Не срабатывает. Мы полностью потеряли контроль над Евой. Проклятие. Зафиксировано от поля. Ангел? Нет. Это Ева. Что? Ева 01 пришла в движение. Уровень синхронизации 238%. Таймер остановился. Энергия поступает изнутри Евы. Невозможно. Это же. Мощность от поля Евы. 1500 единиц и продолжает расти, все приборы зашкаливают. От поля ангела, 200, не может быть, Синдзи. А теперь, крепления с челюсти бессильно осыпаются. Я буду тебя убивать. Дыра в голове уже закрылась. Вливаю в поврежденную руку энергию, и она стремительно регенерирует, даже броня восстановилась. Теперь грудь и обожженный бок. Все, сейчас я уже воспринимаю реальность, будучи Евангелионом, а тело, что внутри кабины, наоборот, стало чувствоваться как постороннее. Забавно, но времени мало, так что работаем в темпе. Ангел выставил слабенькое от поля, жалкое зрелище, в сравнении с моим нынешним, но это максимум, на что он способен. Глазницы маски разгораются, вспышка. Небрежно отмахиваюсь правой рукой, и луч ангела рассыпается безвредной тучей искр, а его от поля разносит на клочки, оставляя на теле ангела глубокие раны и опрокидывая его на землю. Быстро перемещаюсь к нему и одним движением правой руки ломаю ребра, прикрывающие ядро, левой бью в маску, оставляя на ее месте широкую дыру до самого асфальта. Еще миг и обеими руками обхватываю красную сферу, окружая ее от полем, и с мясом вырывая из тела ангела. Чувствую нарастающее в ней давление, но это уже не важно. Широко открытые челюсти Евы смыкаются на ядре, хруст, глоток, осколки ядра провалились в глубину, надо спешить, пока сокрытая в ядре энергия, а главное, сущность, не рассеялась в пространстве. Откусываю еще кусок и на пределе возможностей глотки, проглатываю, еще, еще и еще, последний кусок, все, поглощение, в глубине начал нарастать жар, сущность ангела стремительно поглощалась, пробуждая собственное ядро Евы и формируя еще одно, из осколков поглощенного. По телу прошла волна судорог, организм биомеханоида менялся, мышечная масса нарастала, разрывая сковывающие Еву доспехи, окрестности огласил звук лопающегося металла, из глотки, помимо моей воли, вырвался торжествующий вой. Согласен, ощущения восхитительные, даже лучше Диаблери, однако этот жалкий ангел еще жив, разорванное тело судорожно пытается подняться, а потом рывком прыгает из состояния лежа, еще в полете пытаясь обхватить меня. Жалкие потуги, он даже допрыгнуть не сможет, слишком поврежден. Но это, кстати, нужно заканчивать представление. Подхватываю его от поля и чуть помогаю. Вязкое тело ангела обматывают мою фигуру и ничего. Ядро то я поглотил, взрываться нечему. Брезгливо стряхиваю обмякший труп. Прыжок, похоже, отнял последние крохи энергии, что в нем сохранились. И только я наклонился, чтобы вырвать из его руки нарост, в котором скрывалось копье, прогремел взрыв.